Прочтем сегодня из Евангелия Матфея, 24 главы, стихи 37 по 39. «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». 24 глава Евангелия Матфея является пророческой главой. В ней Иисус Христос многое объяснил своим ученикам о том, что будет происходить на этой земле во время Его второго пришествия на землю. Это время, когда Он придет, чтобы взять к Себе на небо всех тех, кто уверовали в Него и приняли Его спасение, которое Он совершил на Голгофском кресте. Это также будет временем суда Божия на земле над всеми теми, кто не желают принять евангельскую весть о спасении, предлагаемую для всех людей. В этой главе записаны многие признаки, по которым можно видеть, что Его пришествие близко. О дне и часе Его второго пришествия никто не знает, ибо это является тайной, которую Бог скрыл от людей и даже от ангелов небесных. Но все же Он не оставил человека без света, который бы указывал на время Его пришествия. Многие из признаков, указанных самим Господом в этой главе, сбываются в наше время на наших глазах, но люди остаются безразличными, дальше живут в грехах и не хотят покаяться, чтобы не быть осужденными с этим миром, который уже совсем готов к погибели. Самым большим признаком того, что пришествие Христа близко, является восстановление Израильского царства. И все, что происходит там, на Ближнем Востоке, является очень интересным для тех, кто наблюдает за этими признаками и ожидает возвращения своего Господа. Сегодня мы хотим обратить наше внимание на слова Христа, записанные в прочитанных нами стихах. Надо сказать, что суд Божий уже не раз был совершен Богом над непокорными грешниками. Иногда Бог уничтожал целые города, как это было с Содомом и Гоморой, на месте которых теперь находится Мертвое море. Иногда Бог разрушал империю, как это было уже с несколькими, о которых мы теперь знаем только из истории. Иногда Бог поражал одного человека или одну семью, как это было с Валтасаром или с Аманом. Но один раз Бог уже наказал всю землю через воды потопа, в котором только одна семья, состоящая из 8 душ, спаслась. Но характерно заметить, что всякий раз, когда Бог делал решение наказать живущих на земле за беззаконие, которое они совершали, Он предупреждал обреченных на смерть или на другое наказание и давал им время покаяться. Если люди, услышав зов к покаянию, каялись, как это было с Ниневией, люди, которые покаялись от проповеди Иониной, то Господь миловал и не истреблял. Если же люди не хотели обратиться от злых своих дел, то Бог исполнял свой приговор и наказывал нечестивых. Во время Ноя пред потопом люди были предупреждаемы 120 лет. Праведный Ной поверил Слову Божию и начал строить ковчег для спасения. Но, к сожалению, люди не верили, и все погибли. Христос говорит здесь, что во время Его второго пришествия будет что-то подобное. Он говорит здесь в стихе 38, что люди перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, то есть жили как будто бы нормальной жизнью. И я должен сказать, что нет ничего осудительного в том, что люди едят, пьют, женятся, замуж выходят. Но трагедия их заключалась в том, что они все это делали не по указанию Божию, а так, как им хотелось. И когда Бог посмотрел на этих как будто бы нормально живущих людей, то вот что Он увидел. Читаем Бытие, 6 главу, стих 5. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И Господь решил наказать их за такую жизнь, а поэтому, говорит Ною, строй ковчег, ибо я решил истребить этих нечестивцев». И вот Ной строит ковчег и проповедует в протяжении 120 лет, а люди остаются глухими, как бы не слышащими предупреждения, и не обращают внимания на то, что говорит Ной от имени Бога. Но напротив, они, по-видимому, насмехались над ним, издевались, как это делают и теперь те, которые не хотят принять спасительное Евангелие. Надо заметить, что до этого времени, по-видимому, не было дождя на землю, и поэтому, когда Ной сказал, что пойдет дождь, то люди никак не хотели верить. И так в своем неверии погибли все, кроме семьи Ноя. Хотел бы здесь также заметить, что Бог знает всех людей на земле. Когда Он увидел, что вся земля растлилась, как говорит нам 12 стих 6 главы книги Бытия, то, тщательно осмотревши, Он нашел там одного праведника Ноя. Мы читаем в 8 стихе: «Ной же обрел благодать пред очами Господа, и этого праведника он не погубил вместе с нечестивцами, но спас его и его семью». Хотелось еще отметить удивительно великую веру Ноя. Ведь он тоже не видел дождя, и ковчег начал строить только потому, что Бог так сказал. Люди не веровали и даже насмехались. Но пришло время, окна небесные открылись, дождь полился, и вера Ноя оправдалась. И вот Христос здесь говорит: «Так будет и в пришествии Сына Человеческого». Состояние людей на земле в наше время ничем не отличается от людей того времени. Апостол Павел, пишучи послание к римлянам, в 3 главе описывает ясно об этом состоянии людей перед Богом. По-человечески люди живут нормальной жизнью, едят, пьют, женятся, замуж выходят, но как тогда было, так и теперь, не думают о Боге, не думают о святости. И Бог уже вынес свой приговор. Мы читаем во 2 послании Петра в 3 главе об этом. «Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Здесь Петр говорит, что тогда, то есть первый раз, Бог наказал землю потопом, а теперь второй раз накажет землю и даже небеса огнем, то есть истребит огнем. Люди во время Ноя не верили, но их неверие ничуть не изменило Божий приговор. В наше время тоже многие не верят. Несколько десятков лет тому назад говорили, что это невозможно, чтобы все сгорело. Но теперь, после открытия атомной энергии, уже убедились, что это возможно. И если человек своим ограниченным умом так многого достиг, и может все сжигать посредством атомной энергии, то тем более Бог. И мне кажется, что открытие атомной энергии Бог специально допустил, чтобы еще раз подтвердить, что нынешние небеса и земля будут истреблены огнем. Все же Бог, как тогда, так и теперь, предупреждает людей и строит ковчег спасения. Потому что Бог любит людей, несмотря на их греховность, и послал Сына Своего на крест Голгофы, где Он умер за грехи и беззаконие всех людей, и дал всем возможность спастись от грядущего гнева. со дней, когда Иисус Христос совершил спасение, умерший на кресте и воскресший в третий день, Он Сам строит этот ковчег, которым является Церковь Христа на земле. И все желающие спастись должны войти в этот ковчег спасения, то есть в Церковь Христа. Все те, кто войдут, спасутся, так как прежде чем Он прольет Свой гнев на эту греховную землю, Он придет и возьмет Своих спасенных к Себе на небо. И тогда опять вера тех, кто верят этому, оправдается, как оправдалась вера Ноя. Все верующие сегодня подвергаются насмешкам, преследованиям и разного рода репрессиям. Но придет день, когда все враги Христа будут положены под ноги Его. Потому Он повелевает сегодня Своим последователям проповедовать Евангелие всем людям. И в этой же 24 главе Матфея стих 14 говорит: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Это для того, чтобы потом никто не имел извинения или оправдания. Друзья мои, эти слова сказал Сам Иисус Христос. И они скоро и в точности сбудутся. А что будет с вами, дорогие друзья? Будете ли вы в этом ковчеге спасения? Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого.